Ты мне будешь должен 83 рубля. Костя ошалело уставился на него. Иди, чего встал? Лысодор сидел за столом без фуражки. Костя вошел и почтительно встал у двери. Ну, все закончили. Костя кивнул. Лысодор хитро прищурился. А бабий? Бабий-то гальон забыли? Вы не говорили, оторопел Костя. Сейчас говорю, посерьезнел Лысодор. Еврея предупредил. Тебе, говорю, и цыгану скажу. Надо доделать. Там дел-то на копейку. Когда отбываешь? Послезавтра хотим. Ну вот, ночью и сделаете. Подойди поближе. Лысодор открыл сейф. Вытянул оттуда толстый пакет. У Кости пересохло во рту. Лысодор про себя прочел фамилию на конверте. Не твой? Вот это твой. Карамычев. Константин Михайлович. Лысодор встал, надел фуражку. Ну так, Константин Михайлович, держи. Он протянул Косте пакет. С окончанием действительной службы тебя, Карамычев. Родителям передавай привет от командования. Службой твоей довольны. Служу Советскому Союзу, отчеканил Костя, тыкаясь пальцами в висок. Он развернулся, шагнул к двери и замер. А четвертак? Лысодор сидел раскрасневшийся, теребил бумажки. Левый ящик письменного стола был слегка выдвинут. «Чего забыл?» — не поднимая головы, спросил Лысодор. «Тут вот...» — Костя подался к столу, пихнул деньги в ящик. Лысодор на весу расправил четвертак. «Разменять, что ли?» «Да», — проблеял Костя.